Этот указ предупреждения дал юридическую основу Сумараге чинить суд и расправу над индейцами, которым приписывались различного рода отступления от католичества или отречения от него. Из более 100 опубликованных приговоров Сумараги по делам таких отступников приведем для иллюстрации два. Первый касается индейца Такстеле и его дочери Марии, обвиненных в идолопоклонстве. Как сказано в приговоре, суд учел, что обвиняемые проявили на следствии податливость и раскаяние, а также то, что они впервые совершили свое преступление и поэтому отнесся к ним с милосердием. Милосердие это состояло в том, что обвиняемых приговорили к сравнительно легкому для инквизиции наказанию. Обнаженных до поясницы и привязанных к мулам, их возили по городу и нещадно секли плетьми. На одной из площадей города Мехико преступники прошли через аутодафе. Палач обстриг их головы под виселицей и сжег их идолов. Там они публично покаялись и были предупреждены, что в случае повторного подобного же преступления им нечего рассчитывать на такое же милосердие. В следующий раз власти отнесутся к ним со всей строгостью, то есть им не миновать костра. О том, что ожидало жертву инквизиции, не проявившую наследствие податливости и раскаяния, рассказывает второй документ, приговор того же Сумараги по делу индейца Карлоса Амитчонница, сына одного из ацтекских вождей. Дон Карлос, так он именуется в цитируемом документе, был арестован по приказанию инквизитора Сумараги и обвинен в распространении ереси. Подвергнутый жесточайшим пыткам, индеец отказался сознаться в своем преступлении и просить снисхождения, хотя, как сказано в приговоре, мы, то есть Сумарага, предупредили дона Карлоса, что его признание в идолопоклонстве, совершенных ошибках и эксцессах позволит нам отнестись к нему с милосердием. Мнение инквизиции гласило: признать индейца виновным в распространении ереси, имущество его конфисковать, а самого отлучить от церкви и передать светским властям для соответствующего физического наказания с просьбой отнестись к вышеназванному дону Карлосу со снисхождением. Приговор Верховного суда Новой Испании не замедлил последовать. Предать обвиняемого за совершенное им злодеяние сожжению на костре, что и было выполнено в городе Мехико в присутствии всего населения, испанцев и индейцев. Последних силой заставили присутствовать при этом изуверском спектакле, поставленном им в назидание и устрашение. Это не мешает церковным апологетам рисовать Сумарагу как великого гуманиста и друга индейцев. Такие же расправы с непокорными учиняли и другие церковники, наделенные инквизиторскими полномочиями. Особенно отличился своими зверствами в Юкатане и Гватемале провинциал ордена францисканцев Диего де Ланда, истребивший в 60-х годах XVI века под предлогом обвинения в ереси тысячи аборигенов этой области. Ланда проявил недюжинные способности палача. По его приказу, обвиненных в отступничестве индейцев монахи подвергали изощренным пыткам. Чтобы вырвать у своих жертв признание, палачи секли их плетью, подвешивали на вывернутых руках, обливали спину кипящим воском, жгли пятки каленым железом. Когда это не помогало, пытали водой. Лили через рог, вставленный в горло пытаемого, горячую воду, затем один из палачей бил по животу пытаемого, пока вода, смешанная с кровью, не выливалась у него изо рта, носа и ушей. За неполных 10 месяцев Ланда, по свидетельству современников, подверг истязаниям 6330 индейцев, мужчин и женщин, из которых 157 умерло от пыток, а большинство других остались калеками на всю жизнь. 12 июля 1562 года Ланда отпраздновал торжественное аутодафе в присутствии испанских властей и индейских касиков-вождей. На кострах этого аутодафе погибли еще уцелевшие последние реликвии древней культуры майя. Рукописи, написанные иероглифическим письмом, статуи, художественные сосуды с изображениями. Многие из схваченных индейцев повесились в тюрьме до аутодафе.